22 декабря участники первого всепартийного слета председателей первичных парткомитетов с цветами посетили бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.